Обман. Забор без гвоздей состоял теперь из отдельных дощечек. Славик связал его своим поясом с морской пряжкой да Оксаниной лентой. Большой пакет получился. Поклажу тащил на себе Тиша. Идти по каменистой тропе было трудно. Ноги скользили и цеплялись за булыжники. Оксана плелась сзади всех. Вид у нее был грустный и усталый. Только голубой ветер уже успел отдохнуть. Он коснулся щеки девочки и прошелестел ей на ухо. «А мою волшебную шляпу ты не потеряла?» «Да забери ее, пожалуйста», — вспылила Оксана. «Таскаем ее, бережем, а она, может, вовсе и не волшебная». «Может», — невозмутимо согласился ветер. «Но я к ней привык». И он бережно взял потрепанную панамку. «Есть хочется», — пожаловалась Оксана. «Там в кладовке одно пирожное осталось. Я Тише предлагала, он отказался. Так оно и лежит там в углу на столике». «Спустимся в долину, возможно, там нас накормят», — Славик сказал это уверенным голосом, чтобы ободрить всех. «А возможно, и самих съедят», — заметил ветер. «Тебя-то пустота не съедят. У тебя-то и есть нечего, разве что твою знаменитую шляпу», — проворчал Тишка. «А тебе непременно нужна компания, зеленая отбивная», — ветер бросил в дракончика горсть камешков. «Прекратите сейчас же!» — прикрикнул на них Славик. «Нашли время!» Путешественники вышли к необычному одноэтажному зданию, похожему на каменный барак без окон. Вокруг его шла серая стена, в которой вроде бы не было входа. «Как ты думаешь, что это такое?» — невольно приглушив голос, спросила Оксана Славика. Она с любопытством осматривала постройку. «Подойдем поближе, узнаем», — коротко ответил мальчик. Неожиданно раздался шум, как будто огромной теркой провели по камню. Стена дрогнула и разъехалась в стороны, открывая вход. Оттуда, прямо на путешественников, вышли... «Знаете, ребята, мне очень жаль, но наши друзья попали к той самой шахте, где добывалась серая краска, поэтому и вышли к ним навстречу, громыхая замочками, два нета. Честно говоря, я никак не думала, что они сюда попадут. По карте получалось, что за этой горой должно быть государство кузнечиков-скрипачей. Там все играют на скрипках. Хочет мама поругать сына, играет сердито. Подрался сын во дворе, скрипка прямо рыдает у него в руках, а он только слезы ей вытирает. Пора обедать — обеденный марш. Пора спать — колыбельная. Оно, может быть, немножко необычно, с утра до ночи музыка, но зато совсем ведь безопасно». Неожиданная встреча с нетами, от которых путешественники только что удрали с большим трудом, не предвещала ничего хорошего. Правда, эти неты были не такие воинственные, как те, которые собрались воевать с данами. Они лишь охраняли шахту, где добывалась серая краска, и передавали ее посланцам короля Нетуша Первого. У них было только одно единственное задание – чтобы шахта всегда работала исправно и краски добывалось столько, сколько нужно королю. Увидев такое странное шествие, неты остановились и настороженно загородили вход. «Здравствуйте», – вежливо начал Славик. «Мы направляемся в замок дракона, ничего против вас не замышляем, но нам нужно немного гвоздей». Оба нета служили здесь уже давно и ждали смену. Так было положено. Отработал, например, полгода и присылают другого, чтобы он тебя сменил. Но сейчас сменщики почему-то задерживались. Неты ничего не знали про сражение. Они здесь были совсем одни и сердились, что им приходится так долго торчать на посту в таком глухом месте. «Пожалуй, мы их арестуем», — задумчиво сказал один из них, невысокий, с хорошо начищенными замками. Он во всем любил порядок и сразу вспомнил инструкции. Арестовывать всех неизвестных, кто приблизится к шахте. «А я думаю, их лучше отпустить», — возразил другой и часто-часто заморгал красными глазами. Нет, аккуратный был начальником охраны, а нет, Маргун — его подчиненным. Но нет, Маргун считал такое распределение обязанностей несправедливым, поскольку прибыл сюда на два дня раньше и поэтому считал, что работу знает лучше. И оттого всегда возражал. Такая уж у него натура была. «Я приказываю арестовать пришельцев», — негромко, но строго произнес нет аккуратный. Ему не понравилось, что подчиненный рассуждает в присутствии посторонних, хотя пришельцы едва ли могли разобрать их торопливый разговор. Аккуратный сам показал пример, расстегивая свои начищенные замочки. Но нетов было только двое, и арестовать сразу троих — мальчика, девочку и еще дракона — не так-то просто. Начальник охраны это сообразил и сказал самым сладким голосом, на который только был способен. «Разумеется, мы дадим вам гвоздей. О чем речь? Я сам провожу этого большого зеленого за гвоздями. А ты отведи этих двоих в дом для гостей. Пусть пока отдыхают. Видишь, какие у нас почетные гости?» И нет, аккуратно и многозначительно поднял указательный палец. «Мы хотим быть вместе», — запротестовал Славик. «Конечно», — быстро согласился начальник охраны. «Я дам гвозди этому красивому, великолепному...» «Его зовут Тиша», — подсказала Оксана. Ей очень хотелось добраться до постели или хотя бы до стула, чтобы отдохнуть. «Этому великолепному Тишке», — подхватил начальник охраны, — «я ему дам прекрасные гвозди». «Идите, я вас догоню», — кивнул Тиша, что в конце концов может сделать один нет даже начальник охраны, молодому дракону. И Тишка пошел с нетом аккуратным, а ребята — с нетом моргуном. «Ты быстрее нас догоняй», — крикнула на всякий случай Оксана. А голубой ветер никуда не пошел, вернее, не полетел. Он не двинулся с места, облюбовав теплый желтый камень. Решил посмотреть, что из этого всего получится. А получилось вот что. Развлекая Тишку разговорами о хорошей погоде, о гвоздях, которые бывают прямые и кривые, большие и маленькие, с шляпками и без шляпок, нет, аккуратный, завел дракончика в небольшой загон, огороженный густой колючей проволокой. «Вон в том углу гвозди!» Сказал «нет» и захлопнул колючую дверцу. Добавил. «Посиди-ка здесь, зеленое чудище», — злорадно сказал «нет», — «пока я придумаю, что с тобой сделать». Тишка рванулся к проволоке, но она была толстая и колючая, не порвешь. Ограда высокая, не перепрыгнешь. Так Тишка оказался в плену. «Нет» аккуратно и не слушал ругательств дракончика в свой адрес. Он спешил посмотреть, как там другие незваные гости. Нет, Маргун должен был по инструкции отвезти чужаков в сарай и запереть на замок. Именно это имел в виду его начальник, когда приказал провести их в дом для гостей. Но вы помните, что этот нет не любил подчиняться, и поэтому сделал вид, что не понял тайного смысла приказа. Назло нету аккуратному он повел гостей прямо на шахту. Здесь было много разных шестерен, непонятных ручек и рычагов. Специальные обозначения показывали, сколько ведер краски вытащено из глубины, сколько краски накопилось и когда она отправляется на склад. Но один блестящий черный рычаг был прикрыт стеклянной крышкой. С любопытством рассматривали ребята устройство управления шахтой и слушали объяснения нета Маргуна. Сейчас он казался себе самым главным и поэтому важничал неимоверно. «А что означает этот черный рычаг под стеклом?» — спросил Славик, когда они все осмотрели. «О, это особый рычаг! Его нужно нажать, если...» Но Маргун не успел открыть секрет особого рычага. «Так вот, как ты выполняешь мой приказ!» — закричал начальник охраны, увидев, чем занимается его подчиненный. «Я сообщу королю, пусть он отправит тебя в темницу Баобаба!» Это была серьезная угроза, и нет, Маргун немножко струхнул. Конечно, не следовало ему приводить сюда этих неизвестных. За такое нарушение могут строго наказать, но ничего не мог он поделать со своим строптивым характером. Понимая, что в своем непослушании зашел слишком далеко, нет, Маргун молча ухватил Славика и потащил его к выходу. Нет, аккуратный, проделал то же самое с Оксаной, и уже через несколько минут они оказались в сарае, запертые снаружи. Оксана до того устала, что у нее не было сил даже высказать свое возмущение. Подтянув коленки к подбородку, подложив ладошку под щеку, она сразу же заснула, найдя в сарае охапку сена. Славик опустился рядом с ней, но спать не мог. Надо было придумать, как избавиться от новой напасти.